Глава 29. Сейлан. Снежа продолжала играть на импровизированном инструменте. Я стоял поодаль и провожал взглядом удаляющуюся процессию. Мне безумно хотелось приблизиться к девушке, перехватить инициативу и лично позаботиться о Лавине. Только чтобы снять с барышни Актар груз ответственности за жизни сестер, дракончиков и солдат, сопровождающих нашу карету. Вот только понимал, что лучше подождать. Пусть отъедут, оставят нас наедине. Дракон внутри шевелился от ликования, ему не терпелось даже просто начать разговор с этой прекрасной особой, впитать ее нежный взгляд, услышать мелодичный голос, коснуться. Процессия скрылась вдалеке, растворилась в тумане, перестав быть просто черной точкой. Пора, пришло время уносить отсюда ноги со Снежей. Я приблизился к девушке, она вздрогнула и подняла голову. Стоило нам встретиться взглядами, и песня оборвалась. Наваливалась глубокая тишина, ни шелеста ветра, ни движения природных энергий, которые никогда не затихали. Я стоял, глядя на девушку сверху вниз, погружаясь в чарующий омут ее глаз, лишаясь зрения, слуха и способности дышать, уносясь ввысь, но продолжая оставаться на месте. Мы забыли обо всем мире, он будто перестал существовать, вот только это было не так. Нас вдруг с головой накрыло белой лавиной. Я рефлекторно вскинул руку и создал защитный купол за миг до того, как снег, который удерживала магическая песня Снежи, обрушился с гор. «Ой!» — от страха девушка не устояла на ногах и села на землю. «Как темно!» Она моргала, как слепой котенок, а для меня непроглядный мрак, в котором мы оказались, проблемой не являлся. Зрение дракона позволяло рассмотреть и то, как... приоткрылись губы девушки, как она развела руки, чтобы ощупать пространство и, возможно, дотронуться до меня. Хотелось дождаться случайного прикосновения, но моей спутнице было слишком страшно, чтобы тянуть время. Пришлось выпустить несколько светлячков. Снежа отдернула руку и собралась подняться. В качестве помощи она приняла мою раскрытую ладонь и осторожно вложила в нее пальчики. Между нами едва не заискрило от простого прикосновения. Уверен, что и Снежа заметила это. Она так поспешила встать на ноги, что тут же оказалась прижатой к моей груди. «Ой!» — шепнула. «Как вдруг стало жарко!» «Все потому, что вы сияете, как солнце», — поделился я своими мыслями. «От вас невозможно оторвать глаз». Она смущенно улыбнулась, опустила ресницы, а потом еще и заправила за ухо прядь волос, окончательно очаровывая меня. Я коснулся пальцами ее подбородка, надавил, чтобы девушка подняла голову. Поддавшись порыву, наклонился к ней и накрыл манящие губы своими. Словно раньше не жил, ходил, дышал, разговаривал с окружающими, приказывал подчиненным, существовал странным образом, но прямо сейчас, погребенный под обрушившейся на наши головы лавиной, ощущал этот мир по-настоящему. Землю, горы, небо, все. Снежа будто превратилась для меня в смысл жизни. Ее тонкий аромат проникал в легкие, пронизывал меня светом. Горячий воздух касался кожи на щеках. Я целовал Снежу, пил ее из каждой секунды и углублялся, вжимая в себя стройное податливое тело. Хочу, моя, должна стать моей. Собственнические инстинкты захватили меня. Звериные желания затмили разум. Король растворился в яростной страсти дракона. Я не находил в себе сил оторваться. Снежа сводила с ума тем, как доверчиво подставляла губы, как жадно приоткрывала их, стоило на миг оторваться, как позволяла горячему воздуху вырваться из легких, обжигая мою кожу, как смотрела на меня, мечтая подчиниться и стать моей. Одно это рождало во мне ненасытное безумие. Хотелось зацеловать ее до потери чувств, прижимать к себе так, чтобы мысли не возникло отстраниться, стать к ней еще ближе, намного ближе. Ее острые ноготки царапали мою шею, тонкие пальцы взрывались в волосы, Снежа сама льнула ко мне, как гибкая лиана к дубу. Вставала на носочки, чтобы мне было удобнее ее целовать. Не боялась, не вырывалась. Втягивалась в сумасшедший и страстный танец наших языков, не стесняясь прикусить мне губу. Ее смелость рождала во мне еще большую одержимость. То ли волшебство, то ли проклятие. Слишком сладко, чтобы оторваться. Слишком горько, чтобы продолжать. Порой ловил себя на мысли, что она избранница Нриара. Я сам так решил, поэтому нужно немедленно отпустить, отступить и больше ничего подобного себе не позволять. Но разве это возможно? Такое сокровище в моих руках. Сверкающий драгоценный камень, который хотелось спрятать ото всех и любоваться лишь самому. Зверь попросту ревел от возбуждения, ему было мало, ему хотелось получить от девушки значительно больше. И мне, признаюсь, тоже. «Сейлан!» — уперлась Снежа ладонями мне в грудь, с трудом дыша. Подняла на меня затуманенный взор. «Вы правы, барышня!» Я сделал усилие над собой и хотел отступить, но девушка вцепилась в мои руки и выпалила. «Нет-нет, постойте, я не то хотела сказать». «Не то?» — спросил я, удивленно выгнув брови. «Да, дело в том, что мне нравится». Она смущенно отвела взгляд. «Вы такой замечательный, сильный, мужественный, вот только, кажется, сейчас не время». Снежа облизала губы, набрала побольше воздуха в легкие и, словно переборов себя, отступила. «Я понял», — согласился с ней, но не стал пока убирать снег, в ловушку которого мы попали. Дал себе еще несколько минут, малодушно наслаждаясь сладкими мгновениями нашего уединения. Откровенно любовался тем, как смело держалась девушка, как трепетали ее густые ресницы, отбрасывая тень на прозовевшие щеки, как смотрела на меня с нескрываемым восхищением и грустно улыбалась при этом. «Позвольте сначала рассказать всю правду, чтобы вы не подумали обо мне ничего дурного». «Можно не открываться мне», — покачал я головой, точно понимая, что лучше не знать о девушке всей правды. «Правильно она сделала, что отошла и прервала это безумие. Я ведь твердо решил, что позволю Нариару сделать ее своей избранницей». Вот только сейчас малодушно предпочел об этом забыть. Забыть и позволить себе лишнее. Прошу меня простить за столь оскорбительное поведение, барышня Снежа. Признаюсь, вы мне нравитесь, мой зверь остро реагирует на вас. Однако я уже не молод, у меня была жена, которая родила мне двух сыновей. Мое время ушло, пора уступить молодому поколению. Не говорите так, вы еще в самом расцвете сил. Спасибо, приятно это слышать. Полагаю, нам пора отсюда выбираться. Ваше Величество, Снежа взяла меня за руку и взглянула мне в глаза. Этот взгляд невозможно ни с чем сравнить. Чарующий, полный глубины, в которую хочется окунуться. Я лишь в последний миг понял, что рефлекторно шагнул к девушке, снова наклонился и почти поцеловал. Это совершенное безумие. Она невыносимо прекрасна для меня. Собрал пальцы в кулак, решил отвлечься и отвлечь Снежу. Создал вокруг нас большие снежинки, которые заплясали в сиянии магических огней. Белые хлопья медленно танцевали в небольшом куполе, созданном мною для защиты от зимней реки, что обрушилась с гор. Барышня Актар восторженно ахнула и попыталась поймать одну из пушинок, но стоило коснуться, как-то сразу растаяла. Девушка улыбнулась мне тепло и щемяще нежно, только для того, чтобы продлить это восхитительное мгновение. Я создал целый вихрь снежинок. Вокруг нас в безумном танце кружила магия. Но истинное волшебство для меня было в глазах Снежи, в восторженном выражении лица, в попытке поймать огоньки или танцующие на ладони пушинки, в том, как подрагивали уголки ее губ, как сияли золотом распущенные волосы, как звенел музыкой девичий смех. В какой-то момент я решил не ограничиваться этим куполом. Прислушался к окружению, и магией начал расчищать вокруг нас снег. Благо, дрожь земли утихла почти сразу после схода лавины. В куполе появились прорехи, они ширились, позволяя видеть чистое небо. В легком приветствии зашептал ветер, подхватил мои маленькие творения. Вот только я не отпустил их и не позволил унести. Создал новые, поднял воздух, они зависли вокруг нас крупными хлопьями. «Как красиво!» — с восхищением произнесла девушка. «Это невероятно!» Она кружилась, рассматривала застывшие в воздухе снежинки, трогала их и радовалась, словно ребенок. Я же смотрел только на нее, впитывал чистые эмоции и наслаждался тем, что смог поднять девушке настроение. Она улыбалась и смотрела на меня лучистыми глазами, а мне захотелось снова ощутить сладкий вкус ее нежных губ. Но стоило наклониться, как Снежа вдруг отпрянула, подбежала к возвышающемуся над нами сугробу, сделала снежок и запустила в меня. «Барышня Актар!» Легким движением кисти я развеял снежный шарик до того, как тот коснулся меня. «Мне воспринимать это как покушение на короля? «Что, испугались? Тогда получите снова!» Она бросила еще один снежок, на этот раз попав мне в плечо. «Это, видимо, уже нападение. Это всего лишь игра». Она снова запустила в меня шарик снега, да еще с таким проказливым видом, что захотелось поймать ее и отшлепать. «Прекратите немедленно!» — хрипло приказал я с надеждой, что она продолжит меня дразнить. «Да ладно вам, просто признайтесь, что вам стыдно, страшно и неловко. Такой грозный дракон не станет играть в снежки с человеческой девушкой». В меня полетел еще один снаряд. На этот раз я увернулся. Все же сдержался и не стал ловить девушку, чтобы наказать, потому как это снова перерастет в объятия и поцелуи. Зато с помощью магии создал не очень плотный снежок и опустил его в свою ладонь. Посмотрел на девушку, и та лукаво улыбнулась. Голубые глаза азартно сверкнули, видимо, Снежа приготовилась к нападению и решила сделать все возможное, чтобы я в нее не попал. Бросил, она отпрыгнула в сторону и заливисто рассмеялась. Набрав снега, запустила в меня сразу несколько снарядов, на что я ответил с не меньшим рвением. Сначала это были снежки, потом мы просто обсыпали друг друга снегом. Барышня Актар все звонче смеялась и отбивалась как могла. Уворачивалась, вертелась на месте, а в какой-то момент даже попала снежком мне в лицо, из-за чего пришлось преподать ей урок. Я повалил девушку в сугроб, и мы покатились по склону. А когда остановились, хрупкая девушка оказалась подо мной. На белом покрывале снега, на котором золотом сияли разметавшиеся в стороны светлые волосы. Мне нравилось все. И ее блестящие от азарта глаза, и красные щеки, и сбившееся дыхание, и учащенное биение сердца. Моя. Я подался к девушке, но Снежа вдруг зачерпнула снега и размазала его по моему лицу. Захохотала, оттолкнула меня и поднялась на ноги. Внезапно что-то в ее поведении изменилось. Ушла легкая игривость, появилась резкость. Снежа помрачнела, отвернулась и принялась усиленно отряхивать свою одежду. Я тоже поднялся и отошел, чтобы ей помочь. Не стал применять магию, хотя мог быстрее привести ее одежду в порядок, но предпочел прикоснуться. Еще раз. Последний. Больше не стану, потому что она должна выйти замуж за Нариара. Только сейчас. «Ваше Величество, все-таки я хотела бы рассказать». «Нужно выдвигаться в путь. Опустив руки, я отступил. Я расчищу дорогу и найду лошадь. А вы не сходите с этого места, договорились?» Снежа кивнула. Я принялся убирать лишний снег и вскоре создал широкую тропу. Лошадь, которую оставил мне принц, к счастью, осталась невредима. Лавины не задела животное. Вскоре мы с барышней Актар уже ехали верхом, сидя так близко друг к другу, что я ощущал сладкий цветочный аромат, который исходил от девушки. Очередное искушение не сломит мою волю. Я твердо решил, что больше не поддамся соблазну, не стану засматриваться на избранницу сына, не уступлю неуместным чувствам. Как бы мне ни хотелось присвоить девушку и отпустить лавину эмоций, которые рождало присутствие Снежи, но брак Нариара важнее. У принца впереди целая жизнь, ему предстоит стать более ответственным, задуматься о последствиях своих поступков. С этой девушкой у него точно получится повзрослеть. Снежа сидела тихо, держала спину ровно и думала о чем-то своем. Я запрещал себе даже опускать взгляд на шелковистые волосы. Смотрел только вперед, магией расчищал перед нами тропу, прислушивался к природе, стараясь уловить хоть какой-то сигнал, что принцы уже нашли место для ночлега. Солнце почти спряталось за горизонтом. Скоро сгустятся сумерки. Поэтому стоило поспешить и найти прибежище до наступления темноты. Напряжение между мной и Снежей росло быстрее, чем наступала ночь. Через полчаса, полное звенящего молчания и борьбы с дурманющими разум желаниями, мне удалось уловить следы магии принцев. Вдруг Снежа подняла руку, указывая левее. «Думаю, нам стоит двигаться в том направлении». «Вы ошибаетесь», — сдержанно возразил я. Отголоски магии принцев летят с другой стороны. «А горгул несется оттуда!» — махнула рукой девушка. И действительно, с неба на нас свалился взъерошенный кыш. «Беда! Их нигде нет! Засыпало снегом, провалились в сугроб, исчезли в кратере!» — кричал горгул, усиленно махая крыльями. «Ваше Величество! Ваше Величество! Вот вы где! Я... Как только, так сразу! А не там, а вы здесь! Это беда, понимаете?» «Что случилось?» «Беда! Нет нигде! Исчезла парочка!» «Какая парочка? Когда исчезла? напряженно уточнила Снежа и вытянула руку, чтобы запыхавшийся Кыш сел на нее. Вот только Горгул не оценил предложенной помощи, облетел нас и приблизился ко мне. «Парочка исчезла!» «Какая парочка?» «Не знаю, но исчезла. Думаю, что свалилась в сугроб. Это же беда! Если кто-то исчезает, значит, плохо!» «Ничего не понял, но мне это уже не нравится», — произнес я и пришпорил лошадь. «Как же не поняли, Ваше Величество? Я ведь вашим языком говорю. Пропала парочка, исчезла!» «Может, его высочество Селий?» — предположила девушка. «Нет же, они спят еще. Хотя не спят. Эта не в меру сытая человеческая особь тоже бегает везде и помогает другой не в меру сытой особи искать парочку». Я сосредоточился на магии, окружающем нас снегу, чтобы получше расчистить тропу для лошади. Нужно было торопиться. Думается, наш отряд попал в беду, хотя не стоило забывать, что Кыш мог что-то неверно понять и на пустом месте поднять панику. Однако лучше поспешить и проверить все лично. Лошадь начала идти тяжелее, дорога пошла вверх. Стоило забраться на вершину пологой горы, и мы увидели, как внизу раскинулась заснеженная поляна, окруженная спящими под белыми одеялами елями. Именно там находилась телега, рядом стояла повозка, а мой отряд располагался у двух костров. Девушки бегали от одного к другому и что-то кричали, а над ними кружили обеспокоенные дракончики. «Скорее, Ваше Величество!» — не на шутку заволновалась Снежа. За считанные минуты нам удалось добраться до лагеря. Я быстро отыскал Нариара, который сосредоточенно рассматривал ледяные скалы. Что произошло? «Две пары драконов пропало», — напряженно сообщил он и повернулся к девушкам, которые окружили Снежу и принялись активно жестикулировать, рассказывая сестре суть произошедшего. Судя по их словам, они почти всю дорогу проспали, а когда проснулись, Гизелла решила пересчитать дракончиков и недосчиталась сразу четверых. Разбудила Бренну, и та тут же побежала звать на помощь — Селию. Вот и вышло, что они втроем сейчас искали пропажу и никак не могли найти. «В повозке хорошо посмотрели?» — уточнила Снежа. «Перерыли все подушки и одеяло. А на крыше, может, в карете?» — перечисляла девушка возможные варианты. «Там его высочество спит, мы не осмелились заглянуть», — засмущалась Селия. «Значит, нужно немедленно проверить», — заявила Гизелла и направилась к карете. Распахнула дверцу и выдала громкое «Ой!». Снежа поспешила туда, заглянула и удивленно распахнула глаза. «Риар!» заинтересовался, присоединился к трем девушкам, которые застыли на месте, разглядывая что-то. «Отец!» — позвал принц. «Кажется, вторая избранница найдена». Губы Селии начали подрагивать, а потом девушка всхлипнула и, спрятав лицо в ладони, побежала прочь. Я не отличался особым любопытством, но решил посмотреть, что так впечатлило девушку. Как оказалось, Адриан с Мартиной лежали на полу. Девушка прильнула к спящему принцу, он же прижимал барышню Актар к себе за талию, закинув на нее ногу. «Их здесь нет», — взволнованно произнесла Снежа, интересуясь совсем не пикантной картиной, которая потрясла других сестер. Она пристально осмотрела все укромные места в карете, проверила все щели, куда могли бы залезть дракончики. «Они пропали! Мои сестренки пропали! Может, это колдун?»